без хирургии. Западная медицина уделяет слишком большое внимание хирургическим методам. Доктора хотят убирать те вещи, которые нежелательны. Если у нас в теле что-то неправильно, очень часто они советуют нам сделать операцию. То же самое касается психотерапии. Терапевты хотят помочь нам избавиться от нежелаемого и сохранить только то, что желаемо. Но в результате нас может остаться очень мало. Если мы пытаемся бросить то, что нам не хочется иметь, мы можем выбросить большую часть себя. Вместо того, чтобы отделываться от чего-либо, мы можем научиться искусству изменения. Мы можем преобразить свой гнев во что-либо более полезное, например, понимание. Нам не нужен хирург, чтобы удалить гнев. Если мы гневаемся на наш гнев, то он тут же усиливается в два раза. Мы можем только спокойно наблюдать его с любовью и вниманием. Если мы смотрим на свой гнев таким образом, без попыток убежать от него, он преобразится. Это примирение. Если мы спокойно внутри, мы можем примириться с нашим гневом. Мы можем таким же образом поступать с депрессией, тревогой, страхом и другими неприятными чувствами.